Глава 16. Мари. Как же у меня раскалывается голова. Зато тело легкое, словно перышко, и даже не болит. Странно. Парни не отпускали меня до самого рассвета, и чего мы только не попробовали. От количества поз голова идет кругом. Это была самая горячая ночь в моей жизни. Но как теперь смотреть братьям в глаза? Животик призывно урчит, прося его покормить, и мне приходится нехотя разлепить веки. Приятно удивлена, что шторы заботливо закрыты, и яркое солнце не бьет в глаза. Осматриваю ту самую гостиную, где мы грешили по-черному, и улыбаюсь. Хорошо, что я в разводе, иначе бы как это объяснить Яру? Он точно не поймет. Приподнимаюсь на локтях и вижу, что меня заботливо укрыли одеялом. Но где сами парни? Получили, что хотели, и свалили? Становится даже обидно. Ночью они обещали быть рядом и сказали, что рассвет мы встретим в объятиях друг друга. Но вот мужчин нет, а на дворе точно не утро. Наконец-то! Мари, ты уже начала нас пугать. Суд через 4 часа, а ты все спишь, произносит Макс, подходя ко мне и приседая на корточке. Суд? Да, сегодня. Ты забыла? Конечно, после такой-то ночи. Но что-то не так. Макс сидит собранный и как-то хмуро рассматривает меня. А ночью он был нежный и заботливый. Так осыпал красивыми словами, впрочем, как и его брат. Да они вообще сказочными были. Я с трудом поверила, что такие существуют. Неужели все прошло? Макс, а ты ничего мне сказать не хочешь? Хочу. Мари, ты совсем не умеешь пить. Могла бы сказать, что 4 рюмки для тебя много. Усмехается, а я пытаюсь переварить его слова. Как 4? Да мы бутылки 2 выпили. Брат, буди принцессу. Больше ждать нельзя. Ее нужно еще покормить. Раздается голос Левы, и в комнату входит второй брат. Как всегда, идеальный, собранный и в костюме. Привет. Говорю и машу ему рукой, отчего у него взлетает бровь. «Это все? После жаркой ночи я достойна только скептического взгляда?» «Мари, с тобой все хорошо?» «Ничего не болит?» А вот и долгожданная забота. «Чему там болеть? Я только недавно ее прокапал», — заявляет Макс, поднимаясь. Теперь я совсем ничего не понимаю. Ладно, разберусь с этим чуть позже. У вас есть во что мне переодеться? Конечно. Костюм уже готов, обед на столе. Ждем только тебя. Донести до комнаты? Да, если хотите сделать все быстрее. Соглашаюсь и пытаюсь сложить картинку в голове, но ничего не получается. Пошли, принцесса. Усмехается Макс, опять приседая передо мной, и я скидываю одеяло и удивленно смотрю на свое целое платье. Стоп. Мозг начинает работать так быстро, что даже становится больно. Если платье цело, а парни точно не стали бы его ночью штопать, да и кружево нереально восстановить, к тому же сейчас оно как новое. Это значит... Мари, где болит? Что дать? Лев подбегает ко мне и начинает осматривать, а мне хочется смеяться. «Говорите, я выпила всего 4 рюмки?» 5, если точнее», — поправляет второй брат, задумчиво смотря на меня. «А потом?» «Ты просто отключилась. Кстати, ты так стонала во сне, что я...» И тут Макс получает подзатыльник от старшего. «Вот чего ты язык за зубами не держишь?» «Был ей хорошо, и ладно. Тебя-то это как касается?» «А мне интересно, с кем ей было так хорошо?» «Так что, Мари, расскажешь?» И хитрыми глазами смотрит на меня, а я понимаю, что начинаю краснеть. «Я стонала? Они это слышали и даже видели? Кошмар!» «Что-то мне подсказывает, я не так далек в своих догадках от правды». Усмехается он и получает теперь подзатыльник от меня. «Я себе нового мужа придумала, понятно?» «Еще одного!» — восклицают хором, а мне становится дико смешно. Что за ненормальное утро? И черт, как же обидно! Моя самая жаркая ночь придумана мной же! Вам-то какая разница? Так, кто меня отнесет? Не успеваю спросить, как Лёва подхватывает меня на руки и уверенно несет наверх. Я обнимаю крепкую шею и тут же вспоминаю жаркие моменты из сна. Нет, я не смогу с этим жить. Там все было так реально. Мужчина легко поднимается на второй этаж и, толкнув дверь ногой, заносит меня в мою комнату, где на застеленной постели я вижу новый костюм. Только теперь он серый, с брюками. «Мари, скажи, а сон тебе понравился?» — спрашивает Лев и аккуратно ставит меня на ноги. «Что? Тебе понравилось то, что в нем было? Только честно. Не знаю, к чему это, но врать не решаюсь, да и необходимости не вижу. Он ведь не просит рассказать, что там было». «Да, мне все понравилось, но...» Договорить не успеваю, так как мои губы накрывают горячие жадные уста. Я точно что-то пропустила. Хочу оттолкнуть мужчину, но меня крепко сжимают, и я решаю сдаться. К тому же поцелуй мне и правда нравится. Горячий, страстный, но... Это не Яр. Черт, и какого он опять лезет в мою голову? Он ведь избавился от меня. Почему я все равно думаю о нем? Лев отстраняется, а я задаю, кажется, глупый вопрос. «Зачем ты это сделал?» Мужчина усмехается и нежно проводит по моим светлым волосам. «Я спал в кресле рядом с тобой и слышал, как ты произносила мое имя. Вот и решил подарить тебе капельку реальности и сказать, что если ты хочешь большего именно со мной, я готов. И счастлив, что смог скрасить тебе эту ночь, пусть и в фантазии. Все, я пала ниже некуда. Или мне просто стыдно? Приму на заметку. А пока можешь оставить меня одну?» «Конечно. Жду в столовой». Говорит и отходит, а потом замирает и, прищурившись, смотрит на меня. «Если ты захочешь воплотить свои фантазии в реале, просто попроси». «Ну все, оставьте меня. Мне и так стыдно». «Не стоит стесняться желаний, ты ведь так молода!» Лев подмигивает и уходит, а я, простонав, падаю на кровать. «Если так началось утро, то что будет дальше?» «Надеюсь, суд пройдет спокойнее». «Настраиваемся на позитив. Вот сейчас посажу Эдуарда и опять отпраздную, только с менее горячими напитками». За полчаса я помылась, причесалась, накрасилась и облачилась в новый костюм, который сидел очень сексуально. Брючки были настолько узкие, что подчеркивали все. Блузка и вовсе еле застегнулась на груди. Хорошо, хоть она была не прозрачная, а из довольно плотной белой ткани. А пиджак я даже и не подумала застегнуть. Макс специально ошибся с размером. Большое спасибо, что вместо туфель мне принесли балетки. Надеваю их и тут же спускаюсь вниз, где занимаю место за столом. На парней не смотрю, почти. И чего они так довольно улыбаются? Неужели я произносила ночью имя Макса? Если так, то в их головах я точно падшая или слишком раскованная. Пора менять тему с моей жаркой ночи на более серьезную. Что там с Эдуардом? Он приедет? Куда он денется? Только вот у нас вышла небольшая заминка. Мария, а ты не знаешь, почему некоторые сделки за последнее время не совершились? Мы накрыли многих, но не всех из списка. Что? Неужели мой план в какой-то степени сработал? А вот так. Парни прождали, но сделок не было. Зато твои друзья странным образом зашевелились. Провели несколько переговоров, заключили новые контракты. Они мне не друзья. Да и как я могла им что-то сказать, если я здесь с вами? Даю отпор, а сама в душе ликую. Так Яр прочел записку. И пусть он меня ненавидит, но он станет сильнее. Может, народ просто перестраховался после суда? Да мало ли что. Ты права, они тебе не друзья. Мари, тебя заказали. Ошарашивает Макс и гневно сжимает вилку. А я, на удивление, не слишком потрясена. Знаешь, в первый раз это звучало более, даже не знаю, устрашающе. А сейчас... Парни, мне не впервые такое говорят. Но ради интереса, кто заказчик? Братья хмуро переглядываются, словно думают, говорить мне или нет. Небось, это снова Эдуард. Или, может, его друзья? Интересно, а сумма за мою голову велика? Заказ оформлен Соболевым и Барской Светланой. Мне кажется, или я услышала гром среди ясного дня. Меня заказали мои друзья?